Темные времена. 1981-1984 годы можно считать наиболее беспросветными с точки зрения контроля над вооружениями. В Вашингтоне поначалу просто не видели никакой необходимости в переговорах. Анатолий Добрынин пытался весь 1981 год побудить госсекретаря США Александра Хейга к возобновлению переговоров. Тот в ответ заявлял, что это произойдет не раньше, чем СССР изменит свое поведение в Третьем мире, а заодно и в Польше. Военные круги и ВПК обеих стран радостно потребляли гигантские средства, которые выделялись на наращивание вооружений. Однако, при всем нежелании вести переговоры, Белый дом не мог игнорировать решение НАТО о двойном подходе к размещению ракет средней дальности, которое прямо требовало, чтобы США попытались заключить с СССР соглашение по этим видам вооружений. Не могли в Вашингтоне игнорировать и решительно поднимавшиеся по всей Европе, заметим, не без помощи, включая и финансовую, международного отдела ЦК КПСС, антивоенное движение. Поэтому, пусть и нехотя, но к лету 1982 года в Женеве были начаты переговоры как по ракетам средней дальности, так и по стратегическим наступательным вооружениям. Москва назначила руководителем делегации Владимира Карпова, имевшего гигантский опыт переговоров на ОСВ-1 и ОСВ-2. Он возглавлял переговоры по СНВ. И восходящую звезду советской дипломатии 45-летнего Юлия Квицинского, которому явно покровительствовал Андрей Громыко. Квицинский возглавлял советскую делегацию на переговорах о ракетах средней дальности. Выбор Белого дома говорил об отношении к переговорам. Американскую делегацию по СНВ возглавил уже упоминавшийся генерал Эдвард Рауни, а по РСД – видный представитель американского истеблишмента Пол Ницце. И тот, и другой были последовательными и упорными критиками ОСВ-2. Перед подписанием этого договора Рауни покинул американскую делегацию, уволился из вооруженных сил специально для того, чтобы дать свидетельские показания в Сенате о вредности договора ОСВ-2. Ницце, занимавший должности помощника министра обороны, а также министра ВМС, создал так называемую «группу B», «Team B», сообщество аналитиков, доказывавшее появление окна уязвимости США в случае, если они будут следовать ОСВ-2. Выводы как раз этой организации послужили обоснованием для развертывания крупномасштабного наращивания вооружений. Впоследствии было доказано, что этот анализ исходил из многократно завышенных данных о советской военной мощи. В Вашингтоне, очевидно, не желали никакого результата переговоров. Слово «negotiable», пригодное для переговоров, примечание Александра Гольца, считалось неприличным в администрации президента, с иронией пишет Строуп Телбот. Люди, окружавшие Рейгана, хотели просто протянуть время до назначенного на конец 1983 года начала развертывания першингов и томагавков. Попытка Джорджа Шульца, сменившего Александра Хейга на посту госсекретаря, активизировать контакты с Москвой, натолкнулась на жесткое противодействие не только руководителей ЦРУ и Пентагона, но и непосредственно администрации. Все они были уверены, что Советы всегда выигрывают переговоры, и что стремление к улучшению отношений с СССР помешает рейгановскому крестовому походу против коммунизма. Дело доходило до того, что когда президент захотел встретиться с советским послом Анатолием Добрыниным, он попросил Шульца держать это в тайне от своего окружения. Американскому госсекретарю пришлось даже столкнуться с ситуацией, которая прежде была привычной лишь для советских дипломатов. Собственные военные совсем не торопились посвящать его в свои планы. Так он пригласил генерала Джеймса Абрахамсона, возглавлявшего организацию по осуществлению СОИ, и попросил детально ознакомить его с тем, насколько далеко США продвинулись в реализации программы «Звездных войн». В ответ генерал спросил у своего помощника, есть ли у госсекретаря соответствующий допуск. Взбешенный Шульц велел генералу уйти. На переговорах по ракетам средней дальности американцы должны были жестко придерживаться нулевого варианта, предложенного Рейганом 18 ноября 1981 года. Он заявил тогда о готовности отказаться от развертывания першингов и томагавков, если СССР демонтирует и выведет из боевого состава не только СС-20, но и старые СС-4 и СС-5. В марте 1983 года под давлением международного общественного мнения администрация США выдвинула промежуточный вариант, который предполагал равное для обеих сторон количество ракет средней дальности. Эти предложения никак не устраивали СССР, так как они в очередной раз не учитывали средства передового базирования, авиацию, способную достичь территории СССР, а также ядерный потенциал Великобритании и Франции. Москва настаивала, что ее ракеты развернуты только чтобы уравновесить эти вооружения. Нетрудно заметить, что вопрос о средствах передового базирования был, по мнению советских переговорщиков, козырем, который всегда был в их распоряжении. Об этой мятой-перемятой карте они периодически вспоминают до сих пор. На переговорах по ОСВ-1 и ОСВ-2 советским дипломатам удавалось добиться некоторых косвенных компенсаций за наличие у США в Европе и Азии средств передового базирования. На самом деле, самолеты, развернутые в европейских странах-членах НАТО и на авианосцах, могли нанести ядерные удары по СССР. Однако очевидно, что Советский Союз обладал существенным контрсиловым потенциалом, то есть способностью уничтожить эти носители своими обычными или тактическими ядерными вооружениями, средствами ПВО, авиацией, тактическими ракетами. Очевидно также, что для учета французских и британских ядерных сил нужно было вступать или в непосредственные переговоры с Парижем и Лондоном, или вести переговоры с НАТО. Так или иначе, но Вашингтон не проявлял никакого желания рассматривать эти претензии. Столь же бесперспективен был и американский подход к сокращению стратегических вооружений. Предложения Вашингтона так или иначе сводились к тому, чтобы максимально урезать количество советских тяжелых ракет СС-18 наполовину или даже на две трети. При этом в любом предложенном варианте из-под сокращения выводились не только существовавшие системы вооружений, вроде крылатых ракет морского и воздушного базирования, но и системы, которые только предполагалось ввести в строй, например, американские межконтинентальные ракеты МХ. Нереалистичность предложений США была вполне очевидна их авторам. Так, Александр Хейк считает, что американские предложения представляли собой пакет, по которому нельзя было вести переговоры. Это были двуличные предложения, которые были обречены упасть под собственной тяжестью, что впоследствии и случилось. Рой Гатман, Bad Things, The World According to Haig, An Interview with the Former Secretary of State, Newsday Magazine, 1984 год. При этом следует признать, что и советские подходы не слишком помогали делу. Да, на официальном уровне СССР подвигал одну разоруженческую инициативу за другой, но они, как и американские, не были приемлемы для партнеров по переговорам. Так, переговоры в Женеве начались с предложения сократить средства средней дальности СССР и НАТО до 300 единиц, то есть, по советским расчетам, уменьшить примерно в 3 раза от существовавших тогда. Но, как нетрудно увидеть, в этом предложении объединялись и ракеты средней дальности, и авиации, и ядерное оружие Франции и Великобритании. Американцам надо было либо решительно, в разы, сокращать свою авиацию, либо отказаться от развертывания ракет средней дальности. В марте 1982 года СССР ввел односторонний мораторий на развертывание ядерных вооружений средней дальности в европейской части страны. Мораторий должен был действовать либо до достижения соглашения с Соединенными Штатами, либо до начала практической подготовки США к развертыванию в Европе ракет «Першинг-2» и крылатых ракет. Советский Союз заявил также о намерении уже в 1982 году сократить некоторое количество своих ракет средней дальности. В декабре 1982 года в обмен на отказ США от развертывания першингов и крылатых ракет наземного базирования Москва выразила готовность оставить у себя столько ракет средней дальности, сколько их имели Англия и Франция. Но при этом должно было быть установлено полное равенство сторон по количеству самолетов-носителей среднего радиуса действия на значительно более низком уровне. Как видим, при кажущейся готовности к компромиссу советская позиция основывалась на требовании включить в зачет как американскую тактическую авиацию, так и ядерные средства Франции и Великобритании. Последнее советское предложение было сделано 27 октября 1983 года, когда Юрий Андропов в ответах корреспонденту «Правды» заявил, что в случае отказа США от размещения своих ракет в Европе и учета на той и другой стороне других ядерных средств соответствующей дальности, СССР согласен располагать в Европе примерно 140 пусковых установок СС-20, что было заметно меньше, чем имелось пусковых установок у Англии и Франции. При этом в очередной раз была выражена готовность установить равные для СССР и НАТО суммарные уровни самолетов-носителей среднего радиуса действия во взаимоприемлемом количественном диапазоне. Следует признать, что советский подход на переговорах по стратегическим вооружениям выглядел более сбалансированным. Там Москва четко следовала по колее, проложенной договором ОСВ-2, предлагая равномерное сокращение всех видов СНВ. В частности, предлагалось к концу 1990 года в три этапа сократить стратегические носители каждой из сторон до 1800 единиц на 25%, а ядерные заряды на них до согласованных уровней. Предусматривались также качественные ограничения СНВ, в том числе запрещение создания их новых видов, прежде всего крылатых ракет наземного и морского базирования большой дальности, а также установление рамок модернизации существующих СНВ. При этом, однако, в Москве изначально не рассчитывали на достижение соглашений. Руководители дипломатического ведомства в целом смирились с тем, что развертывание американских ракет неизбежно. Это подтверждает эпизод из мемуаров Юлии Квицинского. Он, отбывая в Женеву, пришел за указаниями к первому заместителю министра Георгию Корниенко и получил от него указание не пытаться достичь соглашения. По мнению Корниенко, в позиции администрации Рейгана не было ни малейшего признака, что она заинтересована в договоренности с СССР. Из этого и следует исходить, а не строить воздушные замки, поучал он Квицинского. «Так к чему же мы придем?» – спросил я. «Не знаю», – хитро улыбнулся Корниенко. «Скорее всего, они разместят свои ракеты. Вот тогда, может быть, начнем подравнивать потолки с обеих сторон. И на том договоримся». Юлий Квицинский. «Время и случай. Заметки профессионала». Москва. Олмепресс. 1999 год. У Корниенко были замечательные отношения с военными. Прежде всего, с тогдашним начальником Главного оперативного управления Генштаба Сергеем Ахрамеевым. И он мог знать, что советские генералы в принципе не заинтересованы в достижении соглашения. Они исходили из того, что позволят американцам развернуть свои ракеты, а потом развернут дополнительное количество оперативно-тактических ракет и ракет средней дальности. И только тогда начнут подравнивать потолки. Годом позже, в 1983 году, уже начальник Генштаба маршал Агарков познакомит другого видного дипломата Олега Гриневского со сценарием стратегических учений государств Варшавского договора. Отрабатывалась наступательная операция, предполагавшая нанесение Советским Союзом первым десятков и сотен ядерных ударов. Олег Гриневский. Перелом. От Брежнева к Горбачеву. Москва. Олмепресс. 2004 год. При наличии таких планов сокращение ядерного оружия в Европе было уж точно ни к чему. Ни один из умиравших на глазах генсеков не хотел или не мог рявкнуть на военных, как это сделал Брежнев в ходе Владивостокской встречи. Переговоры постепенно теряли смысл, уступая место мегафонной дипломатии. Следует отметить характерную особенность появления новых предложений обеих сторон по вопросам ограничений ядерных вооружений в этот период. Эти предложения публично и с большой помпой объявлялись лично руководителями обеих сторон, они обсуждались по конфиденциальному каналу или в ходе рабочих встреч на уровне делегаций, где могли бы быть подвергнуты предварительному обсуждению. Советско-американский спор в этой области почти сразу приобретал публичный пропагандистский характер, а это ведь противоречило основной идее встреч на высшем уровне – взаимный, негласный и доверительный поиск договоренностей самими руководителями, с явным сожалением констатировал Анатолий Добрынин. Нечто подобное писал и Квицинский. Ясно видно, как профессиональных дипломатов воротило от этой мегафонной дипломатии, хотя бы потому, что при таком подходе необходимость в них решительно отпадала. Однако именно тогда, в этот беспросветный с точки зрения продуктивности период, произошли, наверное, самые драматические события за всю историю советско-американских переговоров о контроле над вооружениями. Драматические настолько, что стали сюжетом не только бесчисленного количества книг и статей, но даже пьесы с успехом шедшей на Бродвее и телевизионного фильма.